сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Спасибо, спасибо вам, дамы и господа. Спасибо за то, что вы так щедро оцениваете мой талант, мой священный дар. Спасибо за ваши цветы, за ваши восторги и внимание, за бесконечные письма с благодарностями и настойчивые вопросы о том, что за актер играет Фрэнки. Да, и это весьма справедливое вопрошание. Мир должен знать своих героев, и понятно, что реально Фрэнки не существует. Его кто-то должен играть. Но, как я уже неоднократно говорил, это еще очень большой вопрос. Кто реальнее, сам Фрэнки или актер, который играет Фрэнки, верно? Ведь в нашем мире, который еще Эйнштейн перевернул с ног на голову, а потом опять на ноги, опять на голову, все, как вы уже знаете, относительно. Маэстро, давайте откроем занавес и побольше света на сцену. Прекрасно. Итак, дорогие мои, к сожалению, а может быть и к счастью, имя этого большого и, несомненно, талантливого артиста, который играет Фрэнки, не может и не должно быть озвучено. Это, как вы понимаете, часть сценария «Великий секрет Серебряного дождя». Я уже говорил, что каждый сотрудник Silver Rain дал подписку о неразглашении тайны. Ведь как только люди узнают, кто играет Фрэнки, сам Фрэнки умрет. А этого, конечно же, ни вам, ни мне не хочется. И от имени самого Фрэнки скажу, что я гораздо талантливее того актера, который меня играет. На самом деле, этот жалкий актеришка не стоит даже моего мизинца. Он обычный, он очень разумный, здоровый, семейный. Я же беспросветно больной и одинокий. По крайней мере, так говорит мой лечащий врач, генеральный директор нашей клиники Дмитрий Савицкий. Я могу каждый день просыпаться в новой роли и абсолютно не вписываюсь в систему ценностей вашего мира. Я бог игры! Ни больше, ни меньше, а он всего лишь ограниченный своими страхами и комплексами человечек. Я гений, а он... Я не хочу даже говорить об этом. И вообще, зачем вам он, если у вас есть я, великий и ужасный в своем параноидальном зазеркалье, но ближе к театру жизни? Итак, дамы и господа, вот они, последние штрихи к гриму меня сегодняшнего, и вот она... Удивительная, упоительно манкая, катастрофически успешная судьба. Одна из самых загадочных ролей моей коллекции — провокация, шарм и гламур в самом фантастическом, самом ярком своем проявлении. Итак, дорогие мои, добро пожаловать на сцену театра реальности, на территорию игры, туда, где все иллюзия, ветер, дым, узор на воде. Вальсируем, маэстро, вальсируем, думайте, звоните или просто наслаждайтесь игрой своего воображения, дамы и господа. Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский, Миша. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Куман. Это Марина Влади. Дмитрий Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Сати, я думаю, да, Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дынин. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня то, что опять, как было уже не раз, совершенно невозможно назвать ни мужчиной, ни женщиной. Но что поделать, если времена обязывают? Маэстро, будьте добры, что-нибудь вкрадчивое, такое неопределенное. Прекрасно. Итак, дорогие мои, сегодня я опять и опять крайне обворожительное и, как бы это сказать, обоеполое существо. То ли андрогин, то ли гермафродит, то ли ребес. И тем не менее, в этой своей роли я занимаю место в числе самых выдающихся артистических личностей 20 века. Итак, внимание. В теле этого очаровательного существа мне посчастливилось появиться на свет 27 декабря 1901 года. Мой отец служит в полиции, мать из семьи купцов. Не могу сказать, что мы жили богато, но и не бедствовали особо. Ребенком я упорно называю себя Паулем. И играю в основном в мальчишеские игры. Надеюсь, что больше похожу на отца, чем на мать. Родители учат меня никогда не перекладывать ответственность на другие плечи, ценить дружбу и данное слово, за что им огромное спасибо. Камертон этого воспитания я пронесу через всю свою жизнь. В 16-летнем возрасте я заканчиваю школу для девочек Августа Виктории и в следующем году поступаю в Веймарскую консерваторию по классу виолончели. Но вскоре мои друзья, шальные мальчишки, совершенно случайно втянут меня в какую-то драку, и травма запястья похоронит мои надежды на музыкальную карьеру. Я вернусь в родной город, где начну заниматься в драматической школе Макса Рейнхарда, великого по тем временам режиссера. Затем в 18 произойдет одно из самых главных событий моей жизни уже на моем первом фильме. Он называется, кстати, «Маленький Наполеон». Я знакомлюсь с бесподобной Клэр Вальдов, 30-летней красоткой, которая легко, игриво и совершенно беззаботно опрокинет на меня аромат сексуальных приключений. И эта чувственно-стильная инъекция соблазна и определит, собственно, направленность всей моей дальнейшей жизни. Итак, внимание, дамы и господа! У каждого времени и каждого поколения, как известно, есть свои великие люди, политики, ученые, писатели, артисты 20 век. Конечно же, не исключение. Может быть, не все из слушающих меня сейчас знают мое имя и могут назвать фильмы, в которых я сотрясала основания этого славного мира. И тем не менее, в истории мирового искусства я оставила яркий и фактически нестираемый временем след. Еще при жизни стала легендой легенд, легендарной легендарностью среди легендарноносцев. Итак, смотрите на экраны вашего воображения, дамы и господа. С самого начала, а что тратить зря время, я показываю вам себя во всем своем блеске. Вот оно, мое лицо. Смотрит прямо на вас тонкие нити бровей, словно крылья перелетных птиц, истонченные горизонтом, застывшие в выражении игривого недоумения. Бархатная томность полуприкрытых глаз с поволокой скрывает какую-то крайне манкую тайну. Нет, все выглядит очень даже мило, но там, в глубине этих милых и таких беззащитных, как кажется, глаз, скрывается что-то такое, что... О, дорогие мои женщины или мужчины, ведь до сих пор так и не ясно, какой пол у меня сегодня, засасывает вас как в воронку, верно? Кстати, даже в зрелые годы этот мой лик останется нетронутым морщинистой паутиной лет, и мой возраст обозначится лишь в очень глубокой старости, и даже тогда мое лицо, маска, будет манифестировать собой невыразимую силу духа и поистине царственное величие. Но не будем забегать вперед. Ваши версии, дамы и господа, шоу-тайм! Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Это Татьяна. Да. Фрэнки сегодня в роли Мэрилин Монро. Мэрилин Монро. Был я уже. Привет, ею дальше. Фрэнки. Да. Я думаю, ты сегодня Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри. Великолепная версия. Спасибо. Дальше. Привет, Фрэнки. Меня зовут Антон. Я считаю, что это Грейс Келли. Грейс Келли. Спасибо. Итак, дорогие мои, вот она. Демонстрация жизненного спектакля, который проходит под неутомимым, сверх меры болтливым пером дотошных газетчиков в пенном шторме оваций в окружении сверхталантливейших мужчин, роскошнейших женщин. Маэстро, напустите, пожалуйста, побольше богемного гламура. Будьте добры. Итак, дорогие мои, вот он, воплощенный соблазн, власть которого над людьми своего времени казалась просто беспредельна. Известно, что от начала и фактически до конца эту мою роль задумал и вылепил один единственный человек. Его имя Джозеф фон Штернберг. Эта прекрасная сказка выглядела следующим образом. В конце 20-х годов декадентская Европа, как известно, была своего рода клондайком для ищущих собственный стиль в искусстве и в жизни. К этому времени я уже снялась в нескольких второстепенных ролях, честно говоря, куром на смех. И вот в 27-м году я участвую в одном ревью под названием «Это висит в воздухе». Исполняю там шуточные песенки весьма сомнительного и крайне фривольного содержания. С дисциплиной у меня дела обстоят не очень хорошо, я часто опаздываю. Меня постоянно грозятся уволить, ждут только последнюю каплю. И вот на одно из представлений тайно приходит знаменитый голливудский кинорежиссер Джозеф фон Штернберг. И надо же такому случиться, что именно в этот день мой будильник не срабатывает, или я просто забыла его завести, уже не помню. Я безбожно опаздываю. У меня до выхода на сцену 1 минута. Я влетаю в гримерку, и, о ужас, что я вижу? На вешалке висит не мой костюм. Трам-тарарам! Дело в том, что мой костюм совершенно случайно, а случайности, как известно, и делают мир, отнесли в чужую гримерку, а у меня на вешалке висит мужская брючная тройка. Времени искать свое платье у меня, естественно, нет. Я молниеносно влетаю в мужские брюки, запахиваю пиджак, хватаю цилиндр, трость, и вот уже звучат последние такты вступления моей песенки. Продюсер уже злорадно вычеркивает меня из списка на зарплату, но я уже подхватываю реплику и пою свою соло. Да так, что сама от себя обалдеваю. Было такое ощущение, что я родилась именно для этого момента. Я сама не понимала, откуда что взялось, и взгляд, и голос, и манера держаться. Все сошлось, соединилось, склеилось в этом одном мгновении. У бедного Штернберга глаза выскочили на блюдечко от десерта, от изумления. Сразу же после этого номера он, всклокоченный и возбужденный, влетает в мою гримерку, оттесняет своим огромным пузом орущего на меня директора шоу, и тут же при нем приглашает меня на главную роль в своем новом фильме. В гримерке повисает пауза, после которой бедный Штернберг получает еще один катарсис. Он натыкается на мой абсолютно равнодушный взгляд. Потрясающий коктейль женственности и безразличия. Продолжая без тени стеснения переодеваться, обнажая перед ним длинные, стройные, катастрофически элегантные ноги, я начинаю говорить, что играть совершенно не умею, и что до этого снялась в 3 фильмах и сыграла там ужасно. Потом я поднимаю на него глаза, откуда что берется опытного гипнотизера. Ну и вы понимаете, что дальше бедного Штернберга можно было уже уносить. Я протягиваю ему свою сахарную ручку, позволяя ее лизнуть. И таким образом наша сделка была зафиксирована. Работа над фильмом была завершена 1 апреля 1930 года. Одно из самых эпохальных событий 20 века. Я не рискну даже произнести это название, иначе вы все просто попадаете со стульев. Итак, дамы и господа, именно эта сцена, та самая, которую вы сейчас увидели, всколыхнула океан, из вод которого вышла женщина, призванная не больше, не меньше закрутить мир середины 20 века в изящное колечко вокруг своего очаровательного мизинца. Ну, и кто же я сегодня? Или это и не загадка вовсе? Ваши версии. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки, это да. Антон. Да. Сегодня ты в роли Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Великолепно. Дальше. Привет, Фрэнки. Меня зовут Катя. Да, Катя. Сегодня ты Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Дальше. Это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Великолепно, дамы и господа. Но не раз по ходу Фрэнки Шоу мы опрокидывали вашу такую инициативу. Итак, дамы и господа. На часах 20 века уже 53-й год, и вот она я. Стою на сцене Лас-Вегаса в сногсшибательном платье из суфле тончайшего прозрачного материала, которого нынче уже не существует, и в котором я выгляжу и обнаженной, и соблазнительно прикрытой одновременно. Маэстро, сахар, патоку и гламур, и чем больше, тем лучше. Будьте добры. Прекрасно, прекрасно. Заволакивайте все дымом соблазна, побольше облаков и звездного мерцания. Взбивайте, взбивайте наше воображение. Смелее, мы хотим этого. Итак, дамы и господа, Это мое появление производит просто сногсшибательную сенсацию. Зрительный зал подобен пиротехническому шоу, потому что сердца мужчин взрываются одно за другим, как новогодние хлопушки. Итак, дорогие мои, голливудская примадонна. Умная, самокритичная, способная к острому юмору, обольстительная, чувственная, ироничная, мудрая и всегда неповторимо женственная даже в солдатских галифе. А вы знаете, кстати, что, гастролируя по фронтам Второй мировой, знаменитые галифе и грубая шинель всегда неизменно скрывали невероятно дорогое женское белье. Кстати, из 28 чемоданов, которые сопровождали мой тур, как вам, я уверен, известно, 6 были забиты туфлями, а 12 именно бельем. Да. Мое появление в форменной одежде производило такой сногсшибательный фурор среди солдат, что мои фотографии считались самой дорогой валютой. На них покупали, делали ставки, воровали, естественно. Это даже веянием времени назвать было нельзя. С затертых фотографий на солдат смотрел сам миф, окутанный мантией вечности, нечто из разряда нетленного, непостижимого, и каждый из них знал, что за эту женщину он готов умереть прямо сейчас, не раздумывая ни секунды. Это был мощный образ, сплав, интуитивно найденный ответ на глубинный запрос как женской эмансипации, так и мужской тоски по сильной красоте в годы жестокого окопного холода. Но даже когда я сменяла строгие мужские костюмы и галстуки на рюши, боа и жакеты в талию, я поражала окружающих не менее сильно, чем в своих фирменных усиках. Самым знаменитым из всего моего гардероба, конечно же, было оголяющее платье, которое я носила под мантией из лебединых перьев за счет искусных аппликаций, стразов, блесток, бисера, жемчуга. На ткани телесного цвета создавался эффект тонущего в звездном сиянии, обнаженного, теплого и до безумия манкого женского тела. Говорят, что до моего появления в начале 30-х на экране еще царило целомудрие. Не было ни раздевания, ни обнаженных ног, ни всех этих бесконечных попок. Только легкие полунамеки, только тени, только аромат. Но краешек моих розовых подвязок и сегодня сводит с ума мужчин больше, чем самые откровенные кадры современной порноиндустрии. Да, я осталась неподражаемой в искусстве эротики, умудряясь соблазнять глазами, изгибом бровей, жестом руки, но самым изысканным моим инструментом обольщения, не считая ног, конечно же, был голос. Не сильный, но прекрасно модулированный, способный передавать тончайшие нюансы вожделенной страсти. Хемингуэй как-то сказал, если бы у нее не было ничего другого, кроме голоса, им одним она могла бы вырывать сердца. Ваши версии, дамы и господа. Kiss, kiss me, hold, hold me, kiss me. This is the moment, oh, thrill me. Thrill me, thrill me. With your charms. Take me, take me. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Я Андрей. Да. Думаю, это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Настаивайте, да? Фрэнки, дальше. Да. Это Марлен Дитрих. Меня зовут Анечка, да. Дальше. Меня зовут Любовь. Да, Люба. Мне кажется, сегодня ты выступаешь в роли Марлен Дитрих. Потрясающая настойчивость. Даже не знаю, что с этим делать. Итак, дамы и господа. Сегодня я та, которая носила предметы мужского туалета с невероятным шармом и не только по сцене. Конечно же, я уверен, все вы уже ждете того, о чем я хочу сейчас поведать, о моих сексуальных похождениях. Маэстро, задерните вот эту тюлевую шторку, чтобы остались только тени, только полунамеки. Ведь ничто не возбуждает нас так, как недосказанность, верно? Прекрасно. Приглушите свет. Очень хорошо. Итак, дорогие мои. Моя чувственная притягательность обусловлена не только стройностью моих ног, конечно же. которую я никогда, кстати, не упускала случая продемонстрировать. О, эти ноги! Их сравнивали по выразительности с руками Элеоноры Дузы. И хотя я и кокетничала, что мои ноги — это всего лишь ноги, что у них только одна цель, они позволяют мне ходить, тем не менее они были застрахованы на $1,000,000, ни больше, ни меньше. Итак, дамы и господа, как говорится, ближе к телу. Вот она. Я. Стопроцентный лесбийский символ, смотрящий на вас открытым, прямым и совершенно не скрывающим свою ориентацию взглядом, повторяя при этом: «Сторона без борделя, что дом без ванной комнаты». Всем известны мои многочисленные романы с женщинами, среди которых можно упомянуть голливудскую сценаристку Мерседес де Акоста, чей роман с Гретой Гарбо в свое время очень нашумел, а также знаменитую француженку Эдит Пиаф. Да-да, дамы и господа. Я была невероятно любвеобильна, но, как напишут позже мои биографы, у меня как бы не было пола. Или чуть иначе, во мне гармонично уживались оба. Можно упомянуть также, что я была единственной женщиной, которой было позволено посещать ежегодный бал для мужчин-трансвеститов в догитлеровском Берлине. Я обычно переодевалась в высокую шляпу, белый галстук и фрак, и увидев однажды, как два экстравагантных создания, одетые в вызывающие блестящие платья и белокурые парики, спускаются по главной лестнице, я, широко округлив глаза от удивления, спрошу их: «Вы что, правда любите друг друга?» На что услышу ответ: «Фройляйн, мы не лесбиянки. У нас все взаправду». Я, честно говоря, не найду, что ответить, и, скромно потупив взор, стыдливо подумаю: «Да, мир явно сходит с ума». Напомню, что все это происходило в догитлеровской Германии. Сегодня, конечно же, все иначе, или я чего-то не знаю. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я не живу в сексуальном мире мужчин, но меня также нет и в сексуальном мире женщин. Нет, внешне я весьма сексуальна, но внутренне как бы лишена мясистой конкретики этого переживания. Все мое искусство состоит в игре в сексуальность. Видимость — это имидж, буду повторять я, а имидж — это призыв. Понимаете, о чем я? Итак, дамы и господа, белокурая арийка, проживающая в Америке с немецким паспортом, а в нацистской Германии тем временем сам Адольф Гитлер, сходит по мне с ума и ежедневно смотрит фильмы с моим участием, уговаривая вернуться на родину и обещая триумфальный въезд в Берлин через Бранденбургские ворота. Идеальная возлюбленная, бесчисленные романы, которые могли длиться час, день, год, 30 лет. Большие писатели превращали свою любовь ко мне в предмет большой литературы. Эрих Мария Ремарк описывает изматывающую связь со мной в своей триумфальной арке. Хемингуэй говорит, что я способна была уничтожить любую соперницу, даже не посмотрев в ее сторону. Я же с особой нежностью буду вспоминать, что великий Хэм умел не только раздеть меня по телефону, но и сделать со мной все, что хотел. Мало кому удавалось доставить мне столько удовольствия воплоти. Ваши версии, дамы и господа. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Я очень счастлив находиться в прямом эфире у самого Фрэнки на Серебряном дожде. Успехов тебе, ты бесподобен, продолжай в том же духе. Привет, Фрэнки. Привет. Меня зовут Иван Власов, я звоню из Прибалтийского Калининграда. Спасибо. Сегодня ты Марлен Дитрих. Марлен Дитрих, спасибо. Меня дальше зовут Катя. Да, Катя. Это Грета Гарбо. Грета Гарбо. Здравствуйте, меня зовут Лаура. Это Грета Гарбо. Грета Гарбо. Итак, дамы и господа, сегодня я та, которая, по моим собственным словам, больше всего в жизни боялась одной единственной вещи — что кто-нибудь из зрителей кинет яйцо в мое лебяжье манто. И тем не менее, я никогда не чувствовала страха перед выходом на сцену. Они заплатили деньги, говорила я, чтобы посмотреть на королеву мира, так пусть получат то, что хотят. Маэстро, продолжаем. Итак, дорогие мои, говорить о мужчинах, которые имели честь любить эту королеву, бессмысленно, их не сосчитать. А вот тех, кто имел дерзкое право и счастье не только мять меня в своем воображении, но и прикасаться ко мне, упомянуть, несомненно, стоит. Однажды в Голливуд приехал великолепный Габен. И один мой звонок, и вкрадчивая Жан, это я. И Габен, конечно же, не устоял против такого хука, слетел с копыт, и так начался самый жестокий роман в моей жизни. Вы не поверите, но рядом с ним я изменилась до неузнаваемости. Мужские туалеты просто растворились. Мой немецкий акцент мгновенно превратился во французский. Я стала пренебрежительно по-французски относиться к съемкам. Курьер, которого за мной посылали, обычно находил меня на кухне с французской кулинарной книгой в руках, и в очередной раз, не дождавшись меня на съемочной площадке, разъяренный Жорж Маршал лично отправляется за мной, и на пороге моего дома сталкивается лицом к лицу с не менее разъяренным Габеном. «Где она?» вызывающе спрашивает маршал. И в ответ слышит грандиозную тираду, которую этот супер-француз без единой запинки обрушивает на голову прославленного режиссера. «Знаете, дорогой мой, — говорит Габен, — что нужно для того, чтобы понравиться женщине, нет? Для этого надо ласкать, хвалить, быть отзывчивым, благоухать, быть защитником, говорить комплименты, быть опорой, быть кормильцем, утешать, давать деньги, и чем больше, тем лучше. Никогда не спрашивать о том, на что они потрачены, покупать подарки, безумно ее хотеть, не быть навязчивым, нравиться другим женщинам и не хотеть других женщин, шутить, умиротворять, уметь предвидеть, прощать, сочувствовать, развлекать, очаровывать, делиться сокровенным, развращать, обнимать, умирать за, мечтать о, молиться на, не замечать полноты, не надоедать своим присутствием и быть всегда рядом, быть красивым, быть опрятным, быть умным, быть нежным, быть страстным, позволять легко себя обманывать, быть грубым, быть активным, быть властным, быть послушным». У маршала челюсть отвалилась от шока, который он испытал под воздействием харизмы этого мужчины. А заметивший ошеломленность своего собеседника Габен победно продолжил: «А знаете, чего достаточно, как она, женщина, думает, чтобы понравиться мужчине? Надо просто предстать перед ним раздетой». Зареванную в сопли меня маршал отыскивает у моей подруги. Я неразборчиво жалуюсь на ревнивого француза, который опять заметил что-то подозрительное в моей сумочке или на лице, или в туалете, я уже не помню. Потом уже после войны Жан все же пригласит меня в Париж, чтобы сняться вместе с ним в фильме «Мартен Руманьяк». И здесь я уже, будучи 45-летней дивой, одним взмахом ресниц склоню к своим ногам Жана Кокто, Жана Море, Жака Превера. Тщеславная ревность будет подогревать чувства Габена и делать его просто невообразимо соблазнительным. Он потребует определенности: или женимся, или расстаемся навсегда. И тут в одно мгновение я оценю вкус свободы, вильну своим пышным хвостом из лебяжьего манто и ближайшим самолетом вылечу в Америку. Потом, конечно же, я буду жалеть об этой своей выходке, жалеть до конца жизни, и в 76-м, узнав о смерти Жана, скажу на весь мир: похоронив Габена, я овдовела навсегда. Итак, дамы и господа, женщина-сфинкс, эстрадная дива, чей голос проникал в самые недра как мужских, так и женских организмов и завораживал, и выворачивал наизнанку, и опустошал, оставляя в многолетнем трансе от непостижимости увиденного. Ваши версии, дамы и господа. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки. Привет. Марина. Привет, Марина. Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Дальше. Привет, Фрэнки. Меня зовут Катя. Сегодня ты Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Дальше. Алло, Фрэнки. Да. Ты такой молодец. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Итак, дамы и господа, время, как известно, неумолимо. И вот я уже чувствую неуклонное приближение старости. Мне уже 77 лет. Я, конечно же, не хочу, чтобы мир видел меня старой, скрюченной коргой. Уединяюсь в своем загородном парижском доме, и с этих пор мой телефонный провод — единственная нить, связывающая меня с внешним миром. Маэстро, будьте добры, финальное скерцо. Итак, дамы и господа, вот она я. Как призрак, шаркающая по дому, в котором фактически нет, и, боже упаси, если появится зеркал. В сиротливую пустоту комнаты из темных закоулков души выползают страхи и навязчивые идеи, терзающие старческий рассудок образы. Одна депрессия сменяется другой, я пачками глотаю лекарства, как от реальных, так и от воображаемых болезней. И фактически каждый день засыпаю пьяной, время от времени наряжаясь в свои сценические наряды. Итак, вот он, дамы и господа. Немой поклон тишины. Одной из самых блистательных секс-бомб целомудренного еще в 30-е годы Голливуда. Поклон той, что разбивала сердца с легкостью меткого стрелка, расстреливающего батарею стеклянных банок, не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий. И вот я уже настолько стара, что не могу даже отвечать за себя, и моя мозговая машина требует постоянного присмотра. Ну, многие из вас знают, что это такое. Содержать сиделку и оплачивать дом у меня, как ни странно, уже нет средств. И выход только один — отправиться из своей парижской квартиры на Рю Монтель в дом престарелых. А этого я, согласитесь, но никак не могу допустить. Я должна остаться легендой, должна соответствовать тому мифу, который так скрупулезно формировала на протяжении всей своей жизни, верно? Конечно же, я упираюсь, что есть мочи, и в итоге получаю мощное кровоизлияние в мозг, которое, собственно, меня и убивает. Это первая общеизвестная версия моей смерти. Но есть и вторая. Для большей ясности отмотаем пленку моей жизни чуть назад. Смотрите внимательно. Я вывожу на сцену еще одно действующее лицо. Дело в том, что вся моя довольно шокирующая, искрящаяся жизнь проходит под неумолимым взором моей дочери Марии. Вот, кстати, ее глаза. Видите? И вот она смотрит на то, как из заботливой хозяйки и преувеличенно ласковой матери, какой я ухожу из дома по утрам, я, когда возвращаюсь вечером под руку со своими любовниками, превращаюсь в капризную, поджимающую губки любовницу, а ночью в ресторане в конфузно смелом наряде флиртую со всеми мужчинами на свете. В газетах она постоянно видит мои игривые фотографии с Морисом Шевалье, Джоном Берримором, Ирвингом Берлингом, Чарли Чаплином. Раз в неделю я, как примерная жена, вместе с ней звоню на ранчо в Калифорнию своему законному супругу, ее отцу Рудольфу Зиберу, отчитываюсь о происходящем. При ней же жалуюсь ему, что мой очередной режиссер и любовник, невероятно ревнив, постоянно упрекает меня в неверности, что он застал меня пару раз в постели с двумя женщинами, но это не дает ему права. Рудольф сочувствует, успокаивает, поддерживает, приводит какие-то глупые доводы в защиту всех. Потом моя Мария сама попробует стать актрисой. Не получится. Ведь, как известно, на детях талантливых людей природа отдыхает. Потом несчастная любовь, убогий брак и разъедающее сердце зависть. Постепенно она начнет винить меня во всех своих несчастьях. Ну, вы знаете, как мы, женщины, умеем находить виноватых. И тем не менее, у меня, у бабушки 4 внуков, по-прежнему молодые любовники. К одному из них, известному композитору Берту Бакара, Мария сама неравнодушна. И вот как гром среди ясного неба в 92-м году моя дочь выпускает книгу, в которой вся ее ненависть к обманувшей ее жизни, ее ревность и боль выплескиваются наружу в форме сладострастно-мазохистского смакования грязным бельем ее матери. Она не упускает ни одной мелочи. Ее сгорающий в огне ревности мозг помнит все, мельчайшие детали. Она изображает меня тщеславной развратницей, пустой, жадной до развлечений, выворачивая самые сокровенные нюансы моей жизни, все секреты и интимности на всеобщее лицезрение. И поглощая это ядовитое произведение страницу за страницей, мой мозг наконец поймет, что легенды больше не существует, зайдется в бессильном неистовстве, откажется перераспределять кровь и в итоге захлебнется в мощном кровоизлиянии. Усердная сиделка запишет мои последние слова. «Не надо бояться смерти. Бойтесь жизни». Это произойдет 6 мая 1992 года. Спустя 2 дня гроб с моим телом, накрытый французским флагом, поставят в местной церкви для отпевания. Затем его накроют американским флагом и отправят в Берлин. И, наконец, там уже под флагом Германии предадут земле. Ну, и как мы вам сегодня? Дамы и господа, звонков было просто катастрофическое количество. Рекорд Фрэнки Шоу 123. Ни разу не было так много. Из них 89 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 20 часов 14 минут. Внимание, слушаем автоответчик. Привет, Фрэнки. Да. Это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих! Конечно же, первый, кто произнес имя Марлен Дитрих, абсолютно прав. Это многоуважаемый Андрей. Я надеюсь, он узнал свой голос. Итак, внимание, дорогие мои. Вот я набираю номер нашего победителя. Ну, маэстро, вероятно, он должен быть уже на связи. Ну, Андрей. Несколько шоу подряд уже сложилась традиция, что люди звонят, но потом не оказываются по номерам, которые они наговорили. Это не очень хорошо. Вероятно, на даче или где? Андрей, поднимайте трубочку. Окей. Нет, Андрей не захотел поднять трубочку. Но, дорогой Андрей, мы вам обязательно отзвоним. Вы, тем не менее, являетесь призером Фрэнки Шоу. И в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с 10 лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо». В ближайшую пятницу с 17 до 20.00 мы ждем вас всех за дисками. Кроме того, я жду ваших писем по адресу frankysobakasilver.ru. А сейчас ваши аплодисменты, дамы и господа. Разденьте свои глаза и смотрите, вот она. Или вернее, он. Соблазнительный голубой ангел, вечно молодой, в шикарном белом платье и цилиндре. Затаите ваше дыхание. Мадам Хэрн! Marlene Dietrich! A man I know is falling for me. A man I know is acting like a fool, while I remain as cool as ice. This man I know keeps calling for me. This man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Their children number just about four, and they all had sweethearts knocking at the door. They all got married, didn't hesitate. For long he was the grandfather of eight. I may never go home anymore. Dim the lights and start locking the door. Give your arms to me, give your charms to me. After all, that's what sailors are for. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. Black market, sneak around the corner. Black market, peek around the corner. Come, I'll show you things you cannot get elsewhere. Come, make with the office, and you'll get your share. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions. Some for laughs, some for tears. Человеку, у которого явно не все в порядке с головой. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерические смешные комические рассказы с безграничным адским коловращением. Лавертина Лоретти, одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое шоу «Каждое слово» на вес золота. Надеюсь, ты опять слушаешь мое шеврендаревреальное Франкенштейн-шоу. Расхлябанно вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались в узелок. И этот лозунг: чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее, окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь. Будьте добры.